Ногти синие. Печень щупаю. Увеличенно, умеренно, морщится, болезненно. Дайте историю болезни, Мария Васильевна. Дает. Догадалась, взяла по пути, не заметил. Толстый пакет. Почему? Ага, там старая история. Очень много снимков, все наблюдения в динамике. Ждаю, что сердце уменьшится, черта с два. Перелистываю анализы. Опять подводит печень, как и тогда. Венозное давление приличное, и моча идет, что же сказать. Нужно прямо. Я не имею права давать ему умирать так, без последней борьбы. Ну что? Пал духом? Совсем? Улыбнулся, иронически весело. Но все равно вижу отчаяние. Жалко себя. Старается не показать. Как видите. Хитрить с тобой не буду, Саша, не бойся. Дело трудное. Но сдаваться нельзя. Будем вшивать шаровой клапан. Сразу стал серьезным. Не ждал. Иронию как рукой сняло. Все мы люди, даже если такие умные. Неужели не откажете? Нет, не откажу. Конечно, не откажу. Иначе нет надежды. Пусть потом говорят, что хотят. Понимаешь, пока нужно на «ты». Понимаешь, наши возможности возросли. Камера себя оправдывает. Слышал об операции? Хотя девочка и умерла, но это потом, от осложнения. А так погибла бы на столе. И эта почечная больная, слышал? Исследование Олега. Да, он приносил мне кривые. Видел, очень доказательно. Так вот, это и вселяет в меня надежду. На операции не умрешь. А после мы уже больше вооружены. Вот. Улыбаюсь весело, почти торжествующе. Он не обижается на меня за клапан, я знаю. Понимает, что тогда выхода не было. Впрочем, не знаю, психика меняется, когда болен. Все оценивается иначе. Когда? Ну нет, не спеши, нужна подготовка. Вот ты всего 10 дней пролежала, а анализы уже улучшились. Нужно печень привести в порядок. Подбодрил. Лицо сразу стало другое, естественное. Ну, расскажите о Париже. Нет, дорогой, в следующий раз некогда. Пока. Ушел. Как это ужасно. Сделаем операцию, перешьем клапан, а печень вон какая. Еще в тот раз были неприятности. Сердце большое, предсердие, наверное, мешок в камеру. До камеры надо дотащить, если оно не будет сокращаться сразу. Так что камера? Вот если бы уже большая была, тогда оперировать в ней. А это... Но все-таки есть кое-что. Спасли же того парня с отеком легкого и еще одну больную, несомненно. И с почкой у них здорово получилось. Думай, не думай, выхода нет. Обязан. Разве что совсем плохо будет. Нет, не должно. В больнице режим лечения дотянет. Ну что же, пойдем к следующей. Может быть, завтра? Не все же сразу. Может быть, лучше пойти к Лене? Она хорошая, уже ходит. Второй клапан — это здорово. Можно описать, снова описать. В июне на конференции честно все рассказал о старых клапанах. Ошибся. У всех наступило ухудшение. Злорадствовали некоторые. Обогнал. Были такие мыслишки. Мария у Саши осталась. Рассказывает, что шеф сообщил. Нравится он ей. Заметно по лицу. «Тетя Феня, где Гончаров лежит?» «С приездом вас, Михаил Иванович. А Тиша в шестой палате, в шестой. Мать у него была вчера, плакала. Неужто нельзя помочь парню-то, а?